Глава 8. Прав, идущий вперед. Здесь к принципу развития, который реально управляет жизнью природы, прибавляется такой же, по сути, принцип развития, управляющий жизнью науки. Сознание удаленности конечной цели и ограниченности доступного успеха не должно останавливать дерзанье. Собственно, само понятие дерзания подразумевает именно это — дерзость исследователя, его замах на что-то в рамках сущих представлений, кажущееся недостижимым. Если и нужны в науке эрудированные скептики, хранители аналов господствующей парадигмы, они заставляют еще раз все проверить и уточнить, не спешить со скороспелыми выводами. То двигают науку вперед все же не они, а дерзающие. Анатом и физиолог Галлер, создатель учения о раздражимости, в области теории развития нынче более известен как оппонент Вольфа, как завал на магистральном пути, хотя он и додумался в разные периоды своей жизни почти до столь же глубоких выводов, как и Вольф, но не сразился за новые рубежи, не удержался на них. Все, вероятно, казалось простым и прекрасным юному Каспару Фридриху, когда в том же 1766 году, закончив Берлинскую медицинскую коллегию, он перешел в университет в Галле и когда, видимо, приступил к первым опытам над куриными яйцами. Великий Галлер был уже и все еще эпигенетиком. Во главе Прусской академии наук стоял Мопертюи, не только неоднократно выступавший за теорию эпигенеза, но и распространивший принцип развития на само происхождение мира живого. Мопертюи нашел в Берлине семью Руге, где в нескольких поколениях, как по женской, так и по мужской линии, передавалась шестипалость. Исследование Мопертюи, казалось безупречное, окончательно доказывало, наследуемые признаки передаются и по женской, и по мужской линии. Значит, обе преформистские точки зрения, и овизм, допускающий эстафету поколения лишь по женской линии, овистами были Галлер, Бонне, Мальпики, и устаревший уже к этому времени анималькулизм, видящий преформированных микрозверьков и микрочеловечков в сперматозоидах, Лейбниц, Левенгук, одинаково неверны. Мир зачитывался, естественно, научными трудами Бюфона, который, если и не отказывался окончательно от преформации, то уж на теории вложения, казалось, поставил крест. Но все быстро изменилось. Мопертюи в 1757 году уехал из Германии и вскоре умер, затравленный, как говорили, сатирами Вольтера. Фернейский патриарх ополчился на принцип наименьшего действия, гениальное открытие Мопертюи физики, которое автор неосторожно и явно не в соответствии с духом времени поспешил объявить доказательством все той же божественной гармонии. Правда, единственным и опровергающим все иные доказательством, чего Вольтер не заметил. Почти одновременно стал преформистом Галлер. Есть основания подозревать, что столь поразительное совпадение неблагоприятных для Вольфа обстоятельств было вовсе не случайным. Авторитет Мопертюи, президента Академии, к мнению которого внимательно прислушивались виднейшие представители европейской общественной и научной мысли, его друзья и корреспонденты Бернулли, Дидро, Бюфон, Эйлер, мог вполне реально сдерживать до поры до времени преформистскую волну. Автор принципа наименьшего действия в физике, в биологии, пытался внедрить своеобразный принцип наименьшего чуда, по остроумному замечанию советского историка науки Чайковского. Совершив чудо, творение мира однажды, высшая сила самоустранилась, пустив ход вещей по рельсам естественных законов. Мельчайшие частички живого, органические молекулы, в бесконечном разнообразии вариаций, вырабатываемые животным или растением, при зачатии смешиваются, соединяясь по законам сродства и узнавания частичек своего типа, обеспечивая тем самым как норму, передачу индивидуальных и видовых признаков в эстафете поколений, так и отклонение от нормы, уродство при редком, но вероятном комбинировании менее сходственных зачатков. Уродство, обычно отторгаемое сообществами организмов, могут, в свою очередь, и стать нормой, новой разновидностью, видом, классом существ. Весьма прогрессивная концепция развития, объединяющая в одном, по сути, процессе и индивидуальное зачатие, и развитие с прозорливым соединением элементов преформизма и эпигенеза, и постоянное естественное творение, эволюция видов. Принципу наименьшего действия Мопертюи придал законченную математическую форму физик Леонард Эйлер. Очень может быть, что Эйлер воспринял, унаследовал и биологический аспект мировоззрения Мопертюи, и отчасти его заботу об эпигенезе и эпигенетиках. Во всяком случае, именно он уже в 1760 году горячо рекомендует осиротевшего Вольфа в Санкт-Петербургскую академию наук, а позднее став президентом Российской академии, и вызывает нашего героя в Петербург, спасая эпигенетика и эпигенез от полного разгрома. Впрочем, мы забежали вперед. Здесь же важно то, что уход президента-эволюциониста в 1757 году мог стимулировать окончательный отход Галлера в лагерь преформистов, куда его уже давно и настойчиво звал Бонне. Вольф внезапно остался совершенно один. Затруднения у Вольфа возникли уже с защитой диссертации. Он не смог подыскать себе председателя защиты, то есть по-современному научного руководителя. Его университетский профессор по специальности анатом был преформистом и, видимо, отказался представлять работу ученика-противника, так что Вольфу пришлось не формально пройти процедуру, как в те годы практиковалось, а защищаться всерьез. В диссертации, между тем, правда, немало недостатков. Написана она категорическим, нетерпящим возражений языком и довольно сумбурно, местами малопонятно, и не слишком почтительно по отношению к предшественникам. Вольф их либо игнорирует, либо подчеркивает, что по сравнению с ним они сделали мало и все плохо. Важнейший вопрос, всех тогда занимавший, о сущности оплодотворения и наследования признаков, по сути, обошел, отделавшись туманным, явно неверным заключением, что оплодотворение — лишь особая разновидность питания. Вольф и правда занимался не этим, но он должен был хотя бы оставаться на уровне лучших, уже имевшихся на тот период достижений в этой области, например, работ Мопертюи. Эти и многие другие недостатки предуготовили то, что произошло. Диссертация была защищена и издана, но специалистов она разозлила, а широкую общественность не заинтересовала. Между тем, в работе было много поистине бесценного. Среди ботанических наблюдений, в общем, не очень новых и интересных, оказалось новое, сохранившееся в науке навсегда понятие точки роста или поверхности произрастания. С помощью этого понятия Вольф локализовал в пространстве место, где происходит истинное зарождение растительной формы, где еще нет свернутого листа. Преформисты утверждали, что он есть всегда, но есть готовая к его порождению субстанция растения. За 30 лет до Гёте Вольф сформулировал теорию метаморфоза растений, доказав, что и лепестки, и органы размножения растений — все это по-разному развивающиеся одна и та же до структуры зеленого листа. За 80 лет до победы клеточной теории Вольф догадался о том, что все живое состоит из клеток. Правда, он не понимал их истинного значения, думал, что главное в клетке-пузырьке — ее оболочка, которая служит для хранения и транспортировки жидкостей, соков. Но понимание вездесущности пузырьков клеток очень помогло Вольфу в его главном, основном достижении. Основным достижением молодого натуралиста были точные наблюдения над первыми этапами зарождения некоторых органов зародыша цыпленка. Вся эта часть — пронизана, одушевлена острой полемикой с преформистами. Вольф выследил истоки теории преформации. Вначале была ошибка Мальпиги, который проводил опыты в жару над яйцами, которые успели развиться, как если бы насиживались 28 часов. Никаких ссылок на то, что какие-то готовые части зародышевых тел могут ускользнуть от глаза наблюдателя из-за их малости и прозрачности, Вольф не принимал, ибо в первые часы развития в микроскоп даже средней силы хорошо видны шарики, клетки, из которых должны состоять все органы. Позже клетки становятся мельче. «Кто же осмелился бы утверждать, — вопрошает Вольф, — что какое-нибудь тело может быть недоступно зрению из-за своей малости, если составные части того же тела даже при своей малости не ускользают от глаз?» Итак, басни, все эти скрытые за своей бесконечной малостью, а затем постепенно открывающиеся взору части. Вольф провел блестящий эксперимент и открыл, что кровеносные сосуды и кровь образуются через 24 часа насиживания, когда у цыпленка еще нет средоточия жизни сердца. Этот его результат несколько раз тщетно пытался повторить Галлер, а смог повторить лишь через полвека российский молодой биолог и палеонтолог Пандер, рижанин, выпускник Гербцкого университета. Для преформистов же было принципиально важно то, что они с самого начала видели сердце и даже его сокращение, что было явной ошибкой. Очень логично Вольф доказал, что теория преформации — по существу вообще ничего не объясняет, никакого зарождения, относя это таинство к чудесному началу мира, творению. Важным моментом в работе Вольфа была проблема Икса. Вольфу очень не хотелось привлекать что-то таинственное типа антилехии Аристотеля или внутреннего принципа Гарвия. Но выхода не было. Он предположил, что зарождением и развитием организмов управляет некая существенная сила. Вольф всячески старался придать этой силе материальный характер, вроде силы тяготения Ньютона. Но это мало кого могло ввести в заблуждение именно по существенной силе, как самому слабому, темному моменту теории, и ударили позже критики. Уже в диссертации начал Вольф ту свою борьбу за Галлера против Галлера, которая тянулась потом 7 лет и закончилась поражением Вольфа.